Глава 11. Счастье Б.У. Отряхнув с юбки сахар, трехдюймовочка вернула себе высокомерный вид. Она извлекла лорнетку и внимательно посмотрела на Ирку. Затем, не менее внимательно, на Антигона. Так благородная дама смотрит на щенка, который внезапно описывался у нее в гостиной. Наконец, пробурчав что-то о русалках, которые не весь что себе позволяют, фея принялась разглядывать Матвея. «Матвей Багров! Тот, кого все ищут!» — произнесла она утвердительно. «Да, это я. Ученик волхва? А, милостивый государь, кажется, я видела тебя мельком у Мировуда, когда он брал с меня клятву?» — спросила она. «Он самый милостливый, государыня!» — улыбаясь, в тон ей отвечал Багров. Ворчливая толстая фея его забавляла. «Так это тебя я вытащила из перстня алмазной пылью?» «Да, было на кого переводить пыль. Мальчишка, Мировуд нашел, кому довериться. В крайнем случае отдал бы камень гномам. Они бы так спрятали его среди тысяч похожих, что и сами не нашли бы потом». «Это-то и плохо. Камень пути должен быть в руках избранного. Среди гномих сокровищ, лишенный внимания, не имея цели для существования, он вскоре утратил бы всю силу», — убежденно отвечал Матвей. «Ну-ну», — сказала фея, не опуская лорнетки. «Я тебя проверяла. Похоже, простейшие сведения о камне Мировуд сумел-таки тебе вдолбить. Камень же, вне всякого сомнения, сделал тебя упрямее осла. Хотя, по-моему, и усиливать ничего особенно не надо было. На каждое слово старой больной женщины, — тут фея кокетливо кашлянула, — ты выстреливаешь 10 своих. А теперь, может, скажешь, куда ты дел камень?» «Он в надежном месте», — сказал Багров. Ирке показалось, что он погрустнел. Как бы много он ему не давал, камень пути явно не делал своего хранителя счастливым. Ирка подумала, что ее собственная судьба чем-то похожа на судьбу Багрова. Основной мотив повторялся назойливо, как в скверной пьесе: «Сделай все для других и ничего для себя». «В очень надежном. Надежнее, чем у гномов?» — допытывалась трехдюймовочка. «Нет. Одно я знаю точно. Я не отдам его никому, пока я жив. Просто не смогу!» Багров сказал это так просто, без рисовки, без преувеличения, что Ирка поняла, так оно и есть. Поняв, что ничего более определенного ей не скажут, трехдюймовочка недовольно хмыкнула. «И зачем же ты меня разыскал? Чем несчастная, обездоленная фея заслужила твое вельможное внимание?» — спросила она сердито. «Я пришел защитить тебя. Ты вытащила меня из перстня. Теперь я твой должник», — сказал Матвей. Ирке понравилось, как он говорит. Спокойно, с чувством собственного достоинства, хладнокровно, не поддаваясь на эмоциональные уловки феи, стремившейся вывести его из равновесия и что-то выведать. «Ах, ах, ах! Мой должник! И как же ты собираешься отдавать свой долг? Может, вернешь мне магию?» Фея сердито махнула бесполезным веером. «Не исключено». «Да? Ты отдашь мне то, что 12 магов отнимали у меня 12 часов подряд? Ты сильнее ритуала лишения?» — истерично фыркнула фея. «Боюсь, что нет. Твоей магии я вернуть не смогу. Но, возможно, сумею наполнить тебя похожей, ничуть не ниже по качеству. Вино, вылитое из стакана на землю, нельзя вернуть обратно, но можно наполнить стакан новым вином», — отвечал Багров. Трехдюймовочка надула щеки и с презрительным звуком выпустила воздух. «И ты сумеешь это сделать? Ты, мальчишка, ты в курсе, какой уровень собственной магии нужно для этого иметь? И какое мастерство?» «В теории, да, сумею. На практике ни разу не пробовал, но попытаться-то можно. Ты же ничего не теряешь, — отвечал Багров. Вот-вот, — насмешливо сказал Хаврон, которому почудилось, что он слишком давно молчит. И я о том же. Я в теории тоже знаю, как стать чемпионом мира по боксу. Да только вот бейсбольную биту на ринг никто пронести не дает. Матвей терпеливо посмотрел на него. Заметно было, что Хаврон нравится ему меньше, чем фея. «Что вы имеете в виду?» — спросил он подчеркнуто вежливо. «Да вспомнилось тут про теорию. Был у меня приятель по фамилии Подслепкин. Посуду мыл нас в ресторане. Думающий такой, грамотный мужик, теоретически подкованный. Бывало, все объясняет, как на бирже из 100 рублей сделать миллион. Прям проникнешься, как все просто и логично. Думаешь, а не бросит ли этот кабак чертовой бабушке? Что это я тут фигней маюсь? А этот Подслепкин душу разбередит, стрельнет у тебя денег на пиво и домой смотается раньше времени». «Ну и что? Вывод-то какой?» — нетерпеливо сказал Багров, зачем-то поглядывая на окно и словно прислушиваясь к чему-то. «Да плевать на вывод. Только он смотался, посетители начинают орать, что тарелки жирные и в вилках всякая дрянь застряла», — продолжал Хаврон. Матвей Багров поморщился и, поняв, что другим способом фонтан красноречия не заткнуть, сделал рукой несколько быстрых движений, будто зашивал что-то иглой. Эдя замычал. Губы у него срослись в трех местах. В ужасе он метнулся к зеркалу. «Некромагия, ужасная хозяйка. Методика сращивания плоти. И еще эту технику называют, дорогая, помолчи немного», — шепнул Ирке Антигон. «Простите, что прервал вашего пажа. Обряд наполнения магии занимает не менее часа. У нас же этого часа нет. Скоро здесь будут боевые маги. Глиняный пес рядом. Надо уходить», — сказал фея Багров. «Тут защитные руны. Здесь безопасно», — упрямо возразила трехдюймовочка. «Это ложное представление. Ткань миров постепенно растягивается. Это может означать все, что угодно. Темпоральное смещение, расширение параллельного мира или даже то, что в комнате собралось слишком много магов. Однако более вероятно, что пес уже близко. В запасе у нас минут 20, не больше». Ирка вопросительно оглянулась на Антигона. Тот двусмысленно шмыгнул носом, показывая, что лично он ничего подозрительного не обнаруживает. Однако в интуиции Багрова тоже сомневаться не приходилось. Трехдюймовочка вздохнула и стала быстро собираться. Эдя страшно замычал, этим древним коровьим способом требуя внимания к собственной персоне. Он мычал так громко и протестующе, что остальным невозможно было разговаривать. «Ты чего упорный? И что с ним сделаем? Отнимем дыхание или вернем речь? Кто голосует за то, чтобы отнять дыхание?» — спросил Матвей. Трехдюймовочка мстительно подняла палец. «Я!» — пропищала она. «Он спутался с моей сестрой. Согласился стать ее великанчиком, Дуся противная». Антигон посмотрел на фею и тоже поднял руку. «Так, два голоса, чтобы отнять дыхание. А кто за то, чтобы вернуть речь?» — спросил Матвей. Сам он, как распорядитель, от участия в голосовании уклонился. Ирка, которой было жалко Эдю, проголосовала за него. «Два против одного. Вот уж не ожидал», — с сожалением сказал Багров, начиная поднимать правую руку испытанным движением некромагов. Примерно с таким же изяществом поднимал свою тросточку его коллега с фамилией, в которой одна часть колотила другую. Страдальчески замычал Хаврон. Ирка сердито сгребла Антигона за шиворот. «Антигон, а ну, мелочь кровожадная, ты за что голосовал?» — рассердилась она. Потомок русалки снова поднял руку, на этот раз левую, но и правую не опустил. «Сдаюсь я!» — сказал он. «Как это? Ты что, кикимор, и за, и против? Так не бывает!» — рассердилась фея. «Я голосую за, потому что хочу против. И вообще, тут ужасно кошмарный и кошмарно ужасный случай. Я запутался!» — заявил Антигон и опустил обе руки. Матвей Багров задумался. «Так, два против двух. Если совсем лишить кикимора голоса, один против одного. «Значит, решать мне», — сказал он и великодушно вернул Эдди речь. «Только пользуйтесь ею очень дозированно, чтобы я не передумал», — предупредил он. Обнаружив, что губы его расклеились, Эдди собрался было что-то вякнуть, но благоразумно сдержался. «Лучше быть говорящим молчуном, чем немым болтуном». «Пес уже рядом?» — спросила Ирка. «Да». «А не получится так, что, оказавшись здесь, он услышит твой запах и догадается, чей он?» Багров кивнул. «Не исключено. Прежде чем покинуть квартиру, я постараюсь замести следы». Первым на лестницу прошмыгнул Антигон, за ним Ирка и, наконец, Багров. Уходя, он отыскал на кухне куриную кость и начертил на полу несколько тайных знаков. «Через 5-10 минут все следы нашего пребывания здесь исчезнут. Главное, чтобы они не нагрянули раньше», — сказал он Ирке. Последним же квартиру покинул Эдди. Задержавшись на пороге, он быстро вернулся в комнату и уронил на ковер белый прямоугольник визитной карточки. «Андрей Маржуев, телеведущий «Пророка», — сообщала одна ее сторона. «Обязуюсь выдать 3000 долларов Эдди Хаврону, если он притащит мне за крылышко фею, а Маржуев», — уточняла другая. «Он хочет сенсации? Прекрасно! Будет ему сенсация, когда боевые маги заявятся к нему в студию», — мстительно заявил Хаврон. Они отошли от дома совсем недалеко и стояли в простеньком круге непроницаемости, который под руководством Багрова очертила Ирка. Чары, правда, накладывал он сам. Сама же Валькирия еще не была к этому готова. Круг находился посреди довольно оживленной дороги, шедшей вдоль дома, где часто ходили люди и случались машины. Однако все они странным образом обходили и объезжали это мертвое пространство. Прохожие резко сворачивали в сторону или начинали нервно отряхивать со штанин несуществующую грязь, а машины заезжали колесами на бордюр. Сложно сказать, что мерещилось водителям. Возможно, глубокая выбоина или куча строительного мусора. Не исключено также, что у каждого мираж был свой –